Особенности выполнения гимнастики Стрельниковой при различных заболеваниях. Хронический насморк, аденоиды, гайморит. Все болезни носа и его придаточных пазух начинаются с нарушения носового дыхания. Выдающийся оториноларинголог, хирург, фониатор, профессор В.А. Загорянская-Фельдман говорила: «Нос – это сени в твой дом. Какие сени, такой дом». Дыхательная функция – важнейшая функция нашего организма. И если она нарушена, нарушается четкая и слаженная работа всех органов и систем. Ведь каждая клеточка нашего организма дышит. При нарушенном носовом дыхании легкие не заполняются полностью воздухом. А ведь из них кислород поступает в кровь. Следовательно, она бедна кислородом. Внутренние органы недостаточно кровоснабжаются, недополучают питание. Если же носовое дыхание нарушено у ребенка, это может неблагоприятно сказаться на его развитии. Поэтому, если у вашего малыша хронический насморк, обратите на это самое пристальное внимание. Чаще всего носовое дыхание нарушается при вазомоторном или аллергическом рините, гайморите, аденоидах. Аллергический и вазомоторный насморк по клиническим проявлениям сходны между собой. Приступы обычно сопровождаются заложенностью носа, многократным чиханием и обильными водянистыми выделениями из него. У многих больных к этому присоединяется еще и зуд в области носа и век, слезотечение, головная боль. Причины возникновения хронического насморка не всегда бывают ясны. Они могут быть обусловлены как общими нейрогенными и эндокринными расстройствами, так и повышенной чувствительностью к чужеродному белку, аллергену. Следует учитывать еще и наследственную предрасположенность организма к определенным аллергическим реакциям. Контакт с аллергеном, как правило, бывает трудноустранимым. Практически невозможно избавиться от домашней пыли. Человека нельзя посадить под стеклянный колпак или сделать стерильной квартиру, в которой он живет. Не каждый может расстаться с домашними любимцами, кошками и собаками, на шерсть которых у них аллергическая реакция. Медикаментозные препараты, назначаемые врачами при лечении хронического насморка, дают лишь кратковременный положительный эффект и, как правило, обладают побочными действиями. Известный американский клиницист доктор Майкл Оппенхейм в своей книге «Энциклопедия мужского здоровья» пишет: «Аспирин на пару часов снимает острые боли. Лекарства от кашля не лечат кашель, а лишь подавляют его. Антигистаминные препараты не излечивают от аллергии, они снимают остроту приступа. Кортизон облегчает почти все на свете, но ничего не излечивает. Так зачем тебе все это надо?» Постепенное закаливание организма, направленное на снижение повышенной реактивности нервной системы, рассчитано на годы кропотливого труда, что не всегда возможно в наших условиях. В связи с этим хочу привести слова врача высшей категории, прекрасного специалиста по реабилитации больных З.П. Мелеховой, которая одной из первых стала внедрять в практику дыхательную гимнастику Стрельниковой. «Я знакома со многими нетрадиционными методами лечения. В каждом из них есть свое рациональное зерно. Но все они требуют от человека максимальных энергетических затрат. А некоторые даже перестройки всего образа жизни и рассчитаны на месяцы и годы упорной напряженной тренировки. Для стрельниковской же гимнастики нужен только 1 метр квадратный комнаты и открытая форточка. Уже через 10 минут после начала занятий самочувствие улучшается, появляются бодрость, легкость во всем теле, прекрасное настроение, то есть за минимальный срок максимальный результат». Нарушение носового дыхания. При нормальном дыхании, в спокойном состоянии, человек дышит через нос. Для организма свободное носовое дыхание имеет очень большое значение. Именно носовое дыхание считается физиологичным. Носовая полость выполняет дыхательную, обонятельную и резонаторную функции. Благодаря наличию в слизистой оболочке носа большого количества кровеносных сосудов, проходящий через нос воздух согревается и увлажняется. Мерцательные эпители слизистой оболочки носа и извилистые носовые ходы очищают воздух от частичек пыли. Рот – это запасной вход. Ртом человек дышит во время быстрой речи, пения и тогда, когда носовое дыхание нарушено. При длительном нарушении нормального носового дыхания в организме и отдельных его системах и органах происходят очень серьезные изменения. Это было доказано учеными еще в первой половине прошлого века. Расстройство носового дыхания или тем более полное его выключение могут иметь следующие последствия. Снижение респираторной функции носовых пазух, быстрое истощение защитных способностей дыхательных путей от попадания инфекции, уменьшение количества поступающего в легкие воздуха, частые заболевания ангинами, назофарингитами и ларингитами, катарами нижних дыхательных путей, бронхитами и пневмонией, значительное нарушение газообмена, количество кислорода в крови уменьшается на 25-30%, изменение состава крови, уменьшение гемоглобина, сахара и кальция, нарушение кислотно-щелочного баланса, расстройство кровообращения, гипертония и тому подобное, застойные явления в грудной полости и черепных полостях, неправильное развитие лицевого скелета, расстройство слуха, нарушение зрения, расстройство памяти, нарушение нервной системы, головные боли, раздражительность, повышенная утомляемость, нервные тики, ночные страхи, недержание мочи и так далее. Снижение иммунитета, расстройство физического развития, отставание в росте, слабость мышц и так далее. Искривление позвоночника у детей и подростков. Сколиозы, кифозы, лордозы и тому подобное. Задержка полового развития. Проблемы с кожей. Юношеские угри, появление преждевременных морщин у взрослых. Развитие секоза и рожестого воспаления. Расстройство пищеварения. Снижение половой функции. Выкидыш во время беременности. К сожалению, это далеко не полный перечень нарушений, возникающих при расстройстве носового дыхания. Большинство известных педиатров считает, что детский организм особенно чувствителен к недостатку кислорода. Кислородное голодание вызывает снижение аппетита, нарушение обмена веществ и в конечном счете ведет к общим тяжелым расстройствам здоровья и физического развития ребенка. В определенные периоды формирования детского организма происходят частые набухания кавернозной ткани, вызывающие не только воспалительные изменения, но и продолжительные застойные явления как в полости носа, так и в носовых пазухах. Со временем этот патологический процесс принимает хронический характер. Частые набухания слизистой оболочки носоглотки способствуют быстрому проникновению в нее и дальнейшему размножению микроорганизмов, в связи с чем носоглотка становится местом локализации постоянных очагов аденовирусной инфекции. Часто встречающимся в детском возрасте нарушением носового дыхания являются аденоидные разрастания. Увеличиваясь, аденоиды частично или полностью закрывают хоаны и отверстия евстахиевых труб. Таким образом, ухудшается или полностью прекращается дыхание через нос со всеми вытекающими отсюда далеко идущими последствиями для здоровья ребенка. К верхним дыхательным путям относятся нос с придаточными пазухами, глотка, гортань и трахея. Сложная система лор-органов тесно соприкасается с органами слуха и с такими жизненно важными органами, как глаза и мозг. Струя вдыхаемого воздуха попадает вначале в полость носа, затем поднимается к носовому своду и по общему носовому входу движется вглубь и опускается, направляясь через хоаны в носоглотательную область. Особенностью детского возраста является сравнительная узость верхних дыхательных путей и повышенная чувствительность слизистой оболочки носа. По пути следования струи воздуха вследствие наличия выступов и узости в дыхательном тракте образуются завихрения, оказывающие сильное раздражающее действие на расположенные в слизистой оболочке носа рецепторы. Последние обеспечивают рефлекторную связь почти со всеми внутренними органами организма – гортанью, легкими, сердцем, желудком, кишечником, половыми органами. Многочисленными исследованиями давно доказано, что чем большее сопротивление воздушной струе оказывает дыхательный тракт, тем более полноценна работа дыхательных мышц. С.И. Вульфсон. Слизистая оболочка наружной стенки носа, как известно, содержит кавернозную ткань. Быстрое набухание этой ткани, например, при простуде, создает дополнительное сопротивление струе воздуха. Исследованиями И.И. Щербатова доказано, что достаточно самого непродолжительного и нежного раздражения, чтобы вызвать изменения в газовом составе крови. Струя активно вдыхаемого воздуха вызывает рефлекс, необходимый для лучшей артериализации крови. Стрельниковская дыхательная гимнастика развивает путем тренировки короткий шумный активный вдох, который является единственным естественным средством восстановления носового дыхания. Подчеркиваю, естественным, то есть без помощи медикаментов и хирургических вмешательств, которые, если и способствуют улучшению носового дыхания, то, к сожалению, на очень короткий срок. Да простят мне такое откровение врачи оториноларингологи. Конечно, каждый сам вправе выбирать себе метод лечения. Но многие, к сожалению, забывают, что лежа на печи не будешь есть калачи. Член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Андрей Гаврилович Лихачев, в своем справочнике по оториноларингологии пишет: местное применение антибиотиков малоэффективно и дает лишь кратковременный эффект. Недостаточно обоснованное хирургическое вмешательство на придаточных пазухах носа в таких случаях часто приводит к ухудшению процесса. Советую задуматься над этими словами выдающегося клинициста, наивным товарищем, надеющимся восстановить утраченное носовое дыхание какими-либо другими методами и не верящим в колоссальную лечебную силу стрельниковской дыхательной гимнастики. Итак, во-первых, стрельниковская гимнастика восстанавливает нормальное физиологическое дыхание через нос и закрепляет навыки правильного дыхания. В результате систематического и частого повторения дыхательных упражнений по 1200 вдохов движений в течение 15-30 минут, два раза в день, утром и вечером, в темпо-ритме строевого солдатского шага. Эти упражнения становятся условным раздражителем для коры головного мозга и изменяют характер дыхания, его ритм, глубину и другое. Таким образом, полностью меняется стереотип дыхания. Оно становится предельно глубоким. Во-вторых, дыхательные упражнения Стрельниковой устраняют местные застойные явления в верхних дыхательных путях. При ежедневных систематических тренировках короткого шумного вдоха носом происходит отток патологического серозно-слизистого секрета из придаточных пазух носа. Устраняются воспалительные инфильтраты и местные отеки тканей, зачастую с небольшими кровоизлияниями. Происходит постепенное рассасывание полипов и аденоидных разрастаний. Восстанавливается утраченное обоняние. И третье. Застойные явления в органах и тканях – характерный спутник любого воспалительного процесса. Упражнения стрельниковской дыхательной гимнастики вовлекают в активную работу крупные мышечные группы нижних конечностей, которые как бы отсасывают на себя большое количество крови, способствуя ее усиленному движению и перераспределению. Давно известно, что во время активного вдоха давление в плевральной полости уменьшается. Оно становится ниже атмосферного на 10-15 мм ртутного столба. И это воздействует на органы, находящиеся внутри грудной клетки. Тонкие стенки вен растягиваются, и кровь активно приливает к сердцу. Таким образом, во время стрельниковских упражнений значительно усиливается не только общий, но и местный кровоток. Давление ниже атмосферного передается на внутреннюю и наружную еремные вены в нижней части шеи, на плечевые вены под ключицей и на систему вен позвоночного столба. А так как эти крупные вены расположены вблизи грудной полости, то усиление периферического кровообращения способствует ликвидации местных застойных явлений в верхних дыхательных путях. К тому же во время выполнения стрельниковских упражнений для головы повороты головы, ушки, малый маятник активно вовлекаются в работу мышцы шеи. Это способствует активной гиперемии, приливу крови в участки, пораженные воспалительным процессом и их рассасыванию. Поэтому вызванные длительным отсутствием носового дыхания нарушения в различных органах и системах ликвидируются с помощью нашей дыхательной гимнастики. Каким же упражнениям нужно уделять особое внимание, если не дышит нос? Если у вас не дышит нос, его нужно заставить дышать. Единственным средством, которое может это сделать, является стрельниковская дыхательная гимнастика. Простите мне мою нескромность, но это действительно так. Вы можете в этом убедиться сами. Для начала просто шмыгайте носом, ходите по квартире и активно нюхайте воздух, как дикое животное. Принюхивайтесь к запахам, доносящимся с кухни. Потеряно обоняние, не чувствуете запахов? Все равно ходите по комнате и принюхивайтесь. Фантазируйте запахи. Если у вас при первых же шумных вдохах закружится голова, не пугайтесь. Сядьте в удобное мягкое кресло, попытайтесь максимально расслабиться и продолжайте также активно шмыгать носом. Напоминаю, выдох уходит после каждого короткого вдоха через нос или через рот. Как вам удобно, главное, не думайте о выдохе. Отдыхайте после каждых двух шумных коротких вдохов, причем не 3-5 секунд, как я обычно рекомендую, а до 10 секунд. Затем снова продолжайте и продолжайте попытки шумно и коротко нюхать воздух. Освоив выполнение двух вдохов подряд, сидя в кресле, переходите к выполнению 4, а затем и 8 вдохов подряд без остановки для отдыха. Когда ваша голова станет кружиться меньше или вообще перестанет кружиться, начинайте нюхать воздух уже не сидя, а на ходу. Ходите по комнате и слегка приседайте на каждый вдох. Это должно быть легкое, пружинистое приседание. Вынося ногу вперед и делая шаг, чуть-чуть согните ногу в колени и сразу же ее выпрямите. Нога слегка дергается в колени и сразу выпрямляется. Только после этого выносите вперед другую ногу и делайте шаг с другой ноги. Спину держите абсолютно прямой, не наклоняйтесь вперед даже на чуть-чуть. Ходя по комнате, мысленно считайте шаги приседания, причем считайте только до 8, а дальше, не останавливаясь, начинайте счет сначала. В нашей гимнастике счет всегда идет 8. Походив таким образом, шмыгая и приседая, 10-15 минут, отдохните. Присядьте или поделайте какие-нибудь домашние дела. И снова 10-15 минут походите, слегка приседая и шумно нюхая воздух. Помните, нельзя тянуть вдох, он должен быть шумным и коротким, как хлопок. И так несколько раз в день. Сколько 8 получится за 10-15 минут ходьбы, неизвестно, и считать их не надо. Считайте мысленно шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова 1, 2. Именно 1, 2, а не 1, 2. Это очень важно. Наша гимнастика отшлифовывалась в течение многих лет. Не отступайте от правил. Не экспериментируйте, иначе вы зря потеряете время. Тренировка будет безрезультатна. Если вам что-то непонятно и у вас возникли вопросы, звоните в издательство. Вам помогут связаться с автором. Через несколько дней таких хождений с приседаниями и шумным нюханием воздуха нос, как правило, хоть на копейку, но станет дышать лучше. Все эти упражнения являются предварительными и предназначены для тех, кто впервые приступил к стрельниковской гимнастике. Так как на недостаток кислорода реагирует прежде всего кора головного мозга, не переходите к следующим упражнениям с движениями головы без этой предварительной подготовки. Сосуды коры головного мозга должны адаптироваться к резкому шумному вдоху через нос, и голова должна перестать кружиться. После этого приступайте к выполнению упражнений нашей гимнастики. Начните с 3 упражнений головой, повороты, ушки и малый маятник. Делайте их по 8 вдохов движений с отдыхом 3-5 секунд, всего по 12 восьмерок для каждого упражнения. Если у вас кружится голова, сядьте и выполняйте эти упражнения сидя. При сильном головокружении увеличьте отдых между 8 с 3-5 секунд до 10 секунд. И ни в коем случае не делайте резких движений головой. Поворачивайте и опускайте ее чуть-чуть слегка. Не напрягайте шею, вы не должны ощущать ее во время движения. После выполнения 3 указанных выше упражнений переходите к следующему, которое называется «Круговые движения головой» из вспомогательного комплекса упражнений. Выполните 6 восьмерок с вращением справа налево и 6 восьмерок с вращением слева направо и с шумным вдохом в момент, когда голова опущена вниз. После выполнения 4 упражнений головой выполните упражнение «Обними плечи» с откидыванием головы назад. Другое название упражнения – «Наклон назад». Сделайте 12 восьмерок этого упражнения. Итого, после выполнения 5 упражнений получилось 5 стрельниковских сотен вдохов движений. Это норма одного урока. За день вы должны повторить такой урок 5-8 раз. Потренируйтесь 3-4 дня, и ваш нос обязательно станет дышать лучше. Восстанавливаем носовое дыхание. В старых публикациях 20-30 летней давности комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой начинался с 3 упражнений головой. С годами гимнастика совершенствовалась. Что-то сокращалось, что-то добавлялось. Моя учительница была человеком ищущим. Она периодически меняла определенные элементы в технике выполнения того или иного упражнения. Меняла и порядок выполнения самих упражнений. С точки зрения логики, казалось бы, надо начинать с головы, а заканчивать ногами. Но у больных с дыхательной недостаточностью второй степени, как правило, сосуды головы на шумный вдох отвечают спазмом. И если еще при этом вертеть головой, да вдобавок напрягать шею, что будет? Будет усиление головокружения и, возможно, даже обморок. Когда еще при жизни Александры Николаевны я стал работать в городской клинической больнице номер 50, сейчас я там уже давно не работаю, и внедрял нашу гимнастику в клиническую практику, я убедился в том, что нельзя начинать осваивать стрельниковскую гимнастику с упражнений для головы. Тем более, если сосуды доведены до ручки. Да еще если вы перенесли травму головы. И я убедил в этом Александру Николаевну, приведя ее однажды в больницу и показав ей таких пациентов. Поэтому последние годы своей жизни моя учительница уже начинала свои уроки в той же последовательности, в какой я проводил их в больнице. Если человек уже какое-то время делает нашу гимнастику и достаточно хорошо тренирован, то при заложенности носа он может смело начинать с трех упражнений головой, чтобы быстрее продышать нос. А вот если у него больные сосуды, например, вегетососудистая дистония, то как бы плохо ни дышал нос, раздышивать его, начиная с поворотов головы, нельзя ни в коем случае. Следует поступать так, как описано выше, предварительно потренировать носовое дыхание с ходьбой по комнате. Или начните гимнастику с первых двух упражнений основного комплекса – ладошки и погончики. Выполняйте их в течение 3-4 дней, а затем добавляйте к ним по одному упражнению каждые 2-3 дня. При этом исключите из основного комплекса упражнения насос. Исключите упражнение насос на месяц, и в том случае, если в процессе освоения основного комплекса стрельниковской гимнастики у вас очень плохо дышит нос. Дело в том, что во время наклона вниз происходит резкий прилив крови в носоглотку. Сосуды набухают, и слизистая оболочка отекает еще сильнее. Поэтому тем, кто решил начать осваивать нашу гимнастику с выполнения упражнений основного комплекса, рекомендую, с учетом вашего заложенного носа, выполнять упражнения в следующей последовательности. Ладошки, погончики, кошка, обними плечи, малый маятник, ушки, маятник головой, перекаты, шаги, большой маятник. И только через месяц тренировок, когда ваш нос начнет дышать гораздо лучше, включите насос в самый конец этого комплекса. Если у вас с сосудами головы все в порядке, а вот нос дышит очень плохо, делайте в увеличенном количестве 3 упражнения головой, чтобы быстрее восстановить носовое дыхание. Например, в такой последовательности. Повороты головы, ушки, малый маятник, круговые движения головой, обними плечи с откидыванием головы назад, ладошки, погончики, кошка, большой маятник, затем снова повороты головы, ушки, малый маятник, круговые движения головой, обними плечи с откидыванием головы назад, перекаты, шаги. И повторить еще раз. Повороты головы, ушки, малый маятник, круговые движения головой, обними плечи с откидыванием головы назад. Каждое упражнение желательно делать в объеме 96 вдохов движений. Всего получится 21 сотня, более 2000 вдохов движений за одну тренировку, что в принципе не очень много. Если это вам не по силам, выполняйте упражнения в объеме не 96, а 32 вдохов движений. Тогда получится всего около 700 вдохов движений за тренировку. Маловато. Поэтому повторите этот комплекс дважды и получите около 1400 вдохов движений за одну тренировку. Это уже хорошая доза. Повторяйте тренировки утром и вечером. И если сможете выполнить тренировку еще и в середине дня, то это будет прекрасно. Пожалуйста, не ленитесь. За свое терпение и настойчивость вы обязательно будете вознаграждены ни с чем не сравнимым ощущением свободного полноценного носового дыхания. Аденоиды. Стрельниковская дыхательная гимнастика эффективна при лечении аденоидов. По величине различают аденоиды 3 степеней. Аденоиды 1 степени – малые, 2 степени – среднего размера и аденоиды 3 степени – большие, доходящие до уровня заднего конца нижней носовой раковины. Наличие аденоидальных развращений у детей вызывает не только затруднение носового дыхания, изменение голоса и нарушение слуха, но и неблагоприятно отражается на общем состоянии организма, вызывая рефлекторно ряд нарушений не только в соседних, но и в отдаленных органах, нарушение кровообращения в полости черепа, ночное недержание мочи, частые головные боли. У детей с затрудненным носовым дыханием обычно вялое и безразличное выражение лица, аденоидальное лицо. Рот постоянно открыт, отвисшая нижняя челюсть, сглаженные носогубные складки. Наличие аденоидов у ребенка может привести даже к неправильному развитию грудной клетки, куриная грудь. Обычно предлагают аденоиды удалить хирургическим путем, но после операции возможен рецидив заболевания. С моей точки зрения, хирургическое вмешательство при аденоидах первой и второй степени проводить нецелесообразно. Патологическая гипертрофия третьей, носоглоточной миндалины, легко устраняется с помощью стрельниковской дыхательной гимнастики, то есть аденоиды попросту рассасываются. При наличии аденоидов третьей степени необходимы более длительные и упорные тренировки. К сожалению, не все дети могут добросовестно заниматься гимнастикой два раза в день, утром и вечером, по 30 минут. К тому же детей 4-6 лет необходимо контролировать взрослому, что тоже не всегда возможно. Поэтому если через месяц регулярных занятий аденоиды третьей степени не стали уменьшаться, необходимо все же сделать операцию и через 2-3 недели возобновить занятия стрельниковской гимнастикой, чтобы избежать рецидивов.